Глава вторая. Конфеты. Все четыре письма были от Марии Федоровны. Письма были короткие, эмоциональные и малосодержательные. В первом речь шла об их неожиданной черноморской встрече на туристическом лайнере «Шатар-Руставели», одном из символов советской мечты о свободе. Туда мог попасть далеко не каждый строитель коммунизма, если такие еще оставались в 1982 году. Значит, Олег был преуспевающим архитектором. В конверт была вложена цветная фотография Марии Федоровны в отдельном купальнике. Она стояла на палубе. В одной руке у нее была соломенная шляпа с полями, второй она держалась за поручень. Подписано письмо было так: «Целую, твоя Мурка». Второе датировалось тем же месяцем, но через год, то есть августом 1983 года, Мария Федоровна писала, что скучает, преподает в Институте архитектуру парков культуры и отдыха, съездила с мужем по партийной линии в Финляндию и о том, что будет в Москве на съезде, каком не уточнялось, и сможет встретиться с Олегом. Какой медленный темп, однако! Не очень похоже на пылкие чувства. Тогда на что? Третье Вале показалось любопытным. После того, как Мария Федоровна написала привычные слова приветствия, последовало странное предложение. «Похвали Мурку. Она молодец. Он больше не помешает. Лапу оставляю себе». Дальше следовали описания красот Праги и ее покупок в Чехословакии. Получалось, что Мария Федоровна что-то сделала такое, за что отчитывалась перед Олегом. Что-то связанное с лапой, то есть с тем самым кольцом, которое она просила в черновике своего завещания отвезти в Москву и передать сыну Олега. Так кто же больше не помешает? Муж? С лапой было понятно, это про кольцо. Четвертое письмо датировалось 1997 годом. Там были сплошные пожелания здоровья и обещания приехать в Москву повидаться. Видимо, Олег чем-то болел и, похоже, чем-то серьезным. Валя отложила папку с письмами и позвала горничную. «Слушаю, Валентина Егоровна». Василиса появилась в дверном проеме меньше, чем через минуту. Руки по швам. «Соберите книги из этих двух шкафов в коробке и напишите, какие книги из какого шкафа. Левый шкаф – номер один, правый – номер два. Потом я попрошу Николая их вынести в подвал». Сухо распорядилась Валя, забрала со стола папку с письмами и вышла из кабинета. Зачем Стасу понадобился ремонт и замена вполне приличной мебели? Как будто он вообще в этом кабинете работает. Он работает в офисе. Что-то собрался менять? И что делать с Леной Осиповой? Сказать Игорю или пока не говорить? То есть спросить в лоб Стаса, куда дальше путь держит наш семейный корабль? Дети выросли, ответственность стала другой. Она чувствовала не ревность даже, а обиду. В этой обиде было много чего намешано за 20-то лет брака. А самое главное, там были ее жертвы, которые она безжалостно приносила ради брака и своей стабильности. Неужели они были напрасными? Ее профессия, ее бизнес, ее молодость, ее верность. Стас вернулся из офиса в привычное время, в хорошем настроении, даже купил по дороге коробочку шоколадных конфет в ее любимом магазинчике, где было свое производство по бельгийским рецептам. Сладкие, как ложь. И не скажешь, что живет с двумя бабами одновременно. Ишь, как приспособился. Справляешься в кабинете? Они сидели в саду под навесом, на мягких диванах и пили сухое белое вино. Валя не пила, просто периодически подносила бокал к носу и вдыхала пары пины Гриджио. «Скажи, Твой отец в каком году умер? Дай подумать. В 1997, кажется. От рака крови. Лейкемия. Мне было 18. Я только что поступил в институт. Да, точно. Я был на первом курсе. Валя думала о том, что если бы не знала наверняка, никогда бы не догадалась, что у него любовница. Способен ли он на чувства вообще? Разве так выглядит влюбленный мужчина? Долго болел. Мама говорила, что сгорел, как свеча, за 3 месяца. Я с ними тогда уже не жил. Мне тетка однушку подарила в текстильщиках. Я переехал. Ему было 60 лет всего. Я поздний. Вечер закончился каким-то фильмом. Валя пошла спать раньше, не дожидаясь финала. Не заразиться бы от Лены Осиповой, какой вагинальной заразой, даже если он пользуется резинками. Мысли о Лене Осиповой не отпускали. То есть я строила 20 лет свою жизнь, год за годом, забиралась к своему благополучию, растила 2 парней, следила за домом, терпела капризы мужа, помогала ему в делах, разрешила продать свой магазин и свой бизнес, чтобы вернуть его грёбаные долги и выкупить акции. Не работала ни дня после института из-за семьи и потеряла квалификацию. И тут появляется Лена, жена партнера, молодая и жизнерадостная, из богатой семьи, переполненная созидательной энергией, любвеобильная и с прекрасным вкусом. Да чтоб ты горела в аду, Лена Осипова! Валя сняла шелковый халатик, оставшись в тоненькой ночнушке, нырнула под легкое одеяло. Спать не хотелось. Взяла в руки телефон. Набрала Борджиа. У семьи Борджиа был свой изощренный способ устранять неугодных. Кольца с секретным ядом по фамильной рецептуре. Родриго Борджиа устранял врагов, соперников и просто неугодных с помощью яда, который всегда носил с собой в специальных украшениях с потайными отделениями. Существовал еще один перстень, украшенный львиной лапкой, с подходящим названием «Коготь льва». Внутри Анова находилась гравировка, гласящая: «Выполни свой долг, чего бы это тебе ни стоило». Он также содержал яд, который можно было подсыпать в вино, но вдобавок к этому концы коготков лапки перстня при определенном повороте его части сообщались с ядом и могли нанести отравленную царапину, например, при рукопожатии. «Отличный фильм!» Стас зашел в спальню, содрал с себя всю одежду и голый забрался в постель.